Глава шестая. Шел пятый день нашей отработки в морге. Я в очередной раз безуспешно пыталась разговорить труп. Ари зомбировал крысу на предмет шпионажа неизвестно за кем, а Серж и Талан резались в карты. В общем, идиллия, которую нарушали только всплески силы Джада. Тот готовился к предстоящему турниру. Когда мы впервые услышали, что планируется состязание между факультетами, у нас загорелись глаза. Но Джад мгновенно охладил наш пыл, сообщив, что проходит оно только среди старших курсов. «Вы только как зрители сможете там присутствовать», — добавил он. «Ну, хоть так», — вздохнул Серж, хотя прекрасно понимал, что нам на этом турнире ничего бы и не светило против той же Рэй. Элементалисты все-таки с первых дней боевую магию изучают, а мы, кроме Танатоса, против себе подобных, так ничего и не узнали. Да и Танатос, как пояснил Джад, использовать на турнире нельзя. Это заклинание относилось к тем, последствия которых необратимы. В этом случае элементалистам повезло. Я вспомнила о Рэй. Уже несколько дней с того момента, как прекратилось наше молчаливое противостояние, мы с ней частенько спорили. Что хуже, скелет или зомби? Что круче, Танатос или молния? Если я скелета уничтожила элементарным знаком праха, то Рэй необходимо было ударить сильнейшей молнией. Но вот против кикимор и прочей нежити ее фаерболы шли куда лучше, нежели мой Танатос. Вернее, от нежити он вообще не помогал, потому что имел ограниченное применение. Только на живых, например, эльфах или людях, ну и еще на зомби, которые были созданы из живой когда-то плоти. Даже против вампира он не годился. Серж, который тоже частенько участвовал в наших спорах, успокаивал меня, что, мол, у нас еще все впереди. Я была благодарна за такую поддержку, хотя во мне зародились смутные подозрения, что наведывается он к нам в гости вовсе не из-за сочувствия ко мне. Точнее, совсем не из-за этого. Уж очень заметно было его внимание к Этере последнее время. Внезапно в морг влетел Анхайлик и разрушил нашу идиллию. «Так, Джад, собираемся быстро», — на одном дыхании выпалил он. «Хватай бумаги, инструменты обследования, мы отъезжаем». «Куда?» — вытаращился тот на магистра. «За город, работа мерзкая предстоит». «Что случилось-то?» Из-за того, что в город нас еще ни разу не брали, и из-за обеспокоенного вида магистра, мы изрядно встревожились. «Опять адепты Велиарова культа», — бросил Анхайлик. И Джад скривился. «Вот они у меня уже где, хоть и темные. Ну, хотят они эти свои ритуалы проводить, так проводили бы в глуши какой. Нет им публичности, подавай. Серж, Талан, вы остаетесь караулить морг. Ари, Тень, поедете со мной и Джадом». «А я зачем?» — удивилась я. «Протокол будешь записывать. Из всей вашей банды вредителей только у тебя это нормально получается. Оденьтесь потеплее, на улице пробудем долго. 10 минут даю на сборы, телега ждет у ворот нашего факультета». Мы с Ари быстро переглянулись и со всех ног помчались в свои комнаты. На улице было темно. Ледяной ветер задувал под балахон и, несмотря на теплую одежду, пробирал до костей. Поежившись, я забралась в телегу, а уже через несколько мгновений мы покинули академию. Начальник городской стражи ждал нас у южных ворот. Факелы освещали его массивную фигуру в кожаных с металлическими пластинами доспехах. Он, как каменная статуя, сидел на здоровом, под стать ему коне, игнорируя ветер и холод. Увидев нас, начальник тронулся с места и подъехал ближе. «Приветствую, магистр», — сказал он сильным низким голосом. «И тебе здравствовать, Валадорн», — ответил Анхайлик. «Хотя для встречи у нас не самый благоприятный повод». «Да уж, бывало и получше», — согласился тот. «Ну, поехали, показывай дорогу». Валадорн шумно выдохнул и поехал вперед. «Отворяй!» — гаркнул он. Стражники у ворот коротко отсалютовали начальнику, и мы выехали за город. Нас окутала темнота, разрываемая только желтыми пятнами от факелов, да луной, которая изредка появлялась сквозь тяжелые ночные тучи. «Тут недалеко», — сказал Валадорн. «Их обнаружил проезжавший мимо караван, в котором был маг». «Да уж, вижу», — хмуро отмахнулся магистр. «Сильный круг. Непростые темные на этот раз погибли. Маги». Довольно быстро мы свернули с дороги на свет костров, который пробивался сквозь деревья. «Дальше пешком», — решил Анхайлик, и мы вылезли из телеги. Я старалась не отставать от магистра и, поскальзываясь на покрытой инеем жухлой траве, выскочила на заполненную стражниками поляну. Вцепилась в рукав Ари, чтобы затормозить, и только потом огляделась. Мертвыми последователями культа Велиара оказались двое мужчин и женщина в просторных черных одеждах. Они были подвешены за руки на толстых ветвях старого дуба. Каждый, по словам Валадорна, убит точным ударом в сердце. Под трупами был нарисован круг, в котором на подмершей земле, кое-где покрытой снегом, багровели пятна крови. Несмотря на то, что ритуал был проведен несколько часов назад, от круга все еще веяло силой. «Всю работу мы с Джадом сделаем сами», — походу пояснил Анхайлик. «Ари, ты пробегись по округе. Насколько я знаю, эльфы внимательнее людей, тем более убийцы Деймора. Наверняка эти стражники что-то упустили». Ари недовольно фыркнул и бесшумно скрылся за деревьями. «О как! А я и не знала. Знала, конечно, что он неплохой воин, но... убийца?» «Тень», — продолжал тем временем магистр. «Держись рядом и записывай все, что я буду диктовать». Я кивнула, всем видом демонстрируя полную готовность к работе. Ночной лес и трупы вызывали неприятные воспоминания, но присутствие Анхайлига успокаивало, поэтому я действительно решила не терять его из вида, несмотря на то, что магистр быстро передвигался по поляне. Я еще раз присмотрелась к телам. Женщина выделялась сразу. Красивая, молодая, с длинными светлыми волосами. Но не это было главным. Я поняла, что именно она и была магом. Но зачем она позволила это сделать с собой? Насилия я не чувствовала. Совсем. Скорее, какую-то тоску и надежду. Лица всех троих выражали абсолютное спокойствие. «Они не похожи на жертв», — сказала я подошедшему Джаду. «У них такие лица, словно они по доброй воле на это согласились». «Угу», — откликнулся Валадорн. «Так оно и есть. Именно поэтому мы до сих пор не можем официально запретить их культ. Все эти фанатики верят, что отдают свою жизненную силу Велиару, а публичность им нужна для того, чтобы страна не забывала своих героев. Эх, доказать бы, что их в этом культе зомбируют, но нет». Следов найти не удается. Посмертные записки у всех с просьбой никого не винить. Тьфу. А разве их нельзя призвать и опросить? Пытались и не раз, — ответил Джад. Да вот очень уж последователи Велиара Марану не любят, так что в большинстве случаев просто ничего не выходит. А в те единичные случаи, когда воззвания удавались, мертвецы просто ругали вопрошающих. Несколько прорицателей в разное время подтвердили, что все происходит по доброй воле. Но и только. «Тень!» — прикрикнул Анхайлик. «Хватит болтать, пиши давай!» «Стандартный жертвенный круг. Имеет символику Грента и знаки запрета на Марану». Я схватила бумагу и торопливо начала записывать быструю сухую речь магистра. Странно, ведь он знал, что увидит, но все же очень изменился, едва попал на поляну. Это наблюдение еще раз дало мне возможность убедиться, что память о Велиаре напрягает не только светлых, но и темных. И магистр яркий тому пример, даже слишком яркий. Вернулся Ари. Скользнув к магистру, он что-то тихо ему сказал. «Ты уверен?» Анхайлик недоверчиво поднял бровь. «Я всегда уверен в том, что говорю». «Жаль». Магистр скривился и пошел к стражникам. Видимо, допрос он им устроил с пристрастием, так как лица их периодически то багровели, то белели. Я характер нашего магистра знала неплохо, поэтому мне даже стало их немного жаль. Однако куда более интересным было узнать, что же такого раскопал Ари, и я посмотрела на хмурого эльфа. «Что ты там нашел-то?» «В том-то и дело, что ничего», — ответил Ари. «Эти трое пришли сюда сами, следом за ними еще один. Они вместе все подготовили, а потом первые трое встали в круг и дружно покончили с собой. Через некоторое время четвертый повесил их на дерево, да и ушел. Никакого постороннего влияния тут не было, насилие тоже». «Странно». «Более чем», — эльф согласно кивнул. «Но это типично для культа Велиара. Мы наблюдали за тем, как тела снимают с дерева и укладывают на телегу. Пошел мокрый снег, и я окончательно замерзла». «Поехали», — наконец дал отмашку Анхайлик. «Ура!» — хлюпнула носом я. Эльф, заметив это, только головой покачал. Ни ему, ни магистру, ни стражникам погода не мешала совершенно. Я все чаще ловила на себе любопытные взгляды стражи, которую от расспросов сдерживал лишь мой балахон. Всю обратную дорогу молчали. Телега с мертвецами ехала следом за нашей. Казалось, что от нее в спину веет могильным холодом, хотя, скорее всего, я просто умудрилась окончательно закоченеть. Так, в сопровождении стражи, мы добрались до академии. Магистр был хмур. По прибытии он только махнул рукой в сторону морга. «Проследи, Джад», — бросил он, забрал у меня записки и ушел. Мы с Ари, чувствуя себя ненужными, пошли за Джадом и стражниками, которые выгружали трупы в морг. «Странный он, нервный какой-то, наш Анхайлик», — буркнула я. «Сам не свой». «А? Вы же не знаете. Вы ведь видели мага. Эта девушка, Антоника, училась тут, на нашем факультете, вроде с магистром Савелием в потоке. Анхайлик, хоть и темный, но не настолько бессердечный, чтобы спокойно относиться к гибели своих учеников. Не так нас у него и много. Блин, Савелий теперь тоже расстроится». «Да как вообще образовался этот культ?» — спросил Серж. «Долгая история», — ответил Джад. «Когда Велиар погиб, его дух якобы пришел к брату и сообщил, что он де не умер, и грек не умер, и что ему нужно пока продолжать существовать вне чертогов Грента. Для этого, и чтобы его не забрала Марана, ему необходима энергия жизни других людей, отдающих ее добровольно. Он продиктовал брату заклинания и символы. И то ли этот призрак был очень убедителен, то ли его брат просто тронулся умом, но культ Велиара он создал. А изначально он был светлым, между прочим, но тоже принял тьму. Значит, создал он этот культ, набрал последователей, ну и для примера сам провел первым этот ритуал на поддержание жизни Велиара. С того момента несколько раз в год на протяжении 100 с лишним лет добровольно умирают люди. И с того момента род Антера проклят столько раз, что...» «Какой род?» Вытаращилась на Джада я, чувствуя, как в желудке что-то сжалось, а рука предательски задрожала. «Даниэль Антера», — повторил Джад. «Так звали брата Велиара и основателя его культа. Не знала? Хотя это нигде особо и не упоминается». «Нет», — я слабо качнула головой. «Нет, я не знала. Но фамилия знакомая». «Неудивительно. Оставшиеся родственники стали светлыми фанатиками, да и пара инквизиторов среди них имелась». «Не хотел бы я иметь таких родственничков», — хмыкнул Серж. «Да уж», — тихо согласилась я, и в этот момент в морг зашел Савелий. Впервые я увидела у него такое каменное, угрюмое лицо, на котором не было ни кровинки. Вид магистра в этот момент испугал меня сильнее, чем недавние слова Джада. «Джад, куда их положили?» — спросил Савелий, не глядя на нас. «В первую», — ответил адепт коротко. «Приемная». Кажется, Джаду тоже стало не по себе. «Понял», — Савелий кивнул. «А теперь идите отсюда, отдыхайте. Эту ночь я подежурю сам. Кто спросит, посылайте к рогатым демонам или к Анхайлигу, что одно и то же». Серж открыл было рот, чтобы что-то спросить, но Джад потянул его к двери. На улице все еще шел снег. Мы быстро пересекли двор и зашли в центральный зал факультета некромантии. Нас встретил пустой полумрак, только Грен смотрел, кажется, прямо на меня темными провалами глазниц. «Ладно, уже ночь глубокая, так что давайте-ка по койкам», — разорвал тишину Джад. «Тем более у меня турнир завтра, еще не хватало его проспать». Предложение приняли все и сразу. Усталость уже давала о себе знать. Джад исчез почти тотчас же, а мы с ребятами простились только на лестнице центрального корпуса. Думать уже ни о чем не хотелось. Все проблемы и переживания я решительно отодвинула на завтра. Заснув, едва голова коснулась подушки. Ребята тоже готовились ко сну. Вяло пожелав друг другу остатка спокойной ночи, они уже разбрелись было по койкам, как Кари внезапно подскочил. «Ты чего?» «Крысу в морге оставил». Эльф спешно начал собираться. «Да куда ж ты сейчас-то?» Серж покрутил пальцем у виска. «Там же Савелий. Если он тебя засечет, шкуру спустит. Завтра сходишь». «Завтра уже может быть поздно», — отрицательно покачал головой Ари. «Меня ведь Анхайлик сорвал на осмотр внезапно, и крыса без круга осталась. А если она куда уползет и не вовремя на глаза кому попадется, не хватало еще, чтобы из-за этого Джада от турнира отстранили. Все, я быстро». Не слушая дальнейших возражений, эльф быстро исчез за дверью. До морга он добрался быстро. Накинув на себя маскировку, Ари тихо скользнул внутрь. Свет в здании не горел. Но глаза темного эльфа отлично видели и в абсолютной темноте. На его счастье, для общения с покойниками Савелий выбрал привычную дальнюю комнату, и приемное отделение пустовало. Крысу Ари нашел почти сразу. Маленькая негодница уже подобралась почти к самому выходу и как раз готовилась удрать, когда ее настиг Танатос эльфа. Решив проблему, Ари двинулся к выходу, но остановился и прислушался. Тонкий эльфийский слух позволял ему расслышать слова заклинания, которое произносил Савелий за дальней дверью. «Вызывает свою подругу?» «Скорее всего». Хоть и говорил стражник, что на это мало надежды, но тут все-таки знакомые. Риск, что его заметят через маскировку, был велик, но любопытство все-таки оказалось сильнее, и Ари решил остаться. Он осторожно подошел поближе к двери и замер. Некоторое время ничего не происходило. Монотонный голос Савелия повторял и повторял воззвание, так что разочарованный эльф уже собрался уходить, как вдруг раздался тихий стон. «Зачем ты звал меня?» — спросил тихий голос. «Я не хочу стоять на тропе Мараны». «Антоника, ответь, они заставили тебя. Но как?» «Нет, решение мое». «Зачем?» «Ты не понимаешь, насколько это важно. Ты никогда не хотел понимать. Без нашей силы он погибнет, и позволить ему выжить, чтобы завершить начатое, то единственное, что мы можем сделать». «Но это глупость, бред, легенда. Скажи, кто внушил ее вам, и я...» «Не лезь в наши дела, Савелий!» — резко прервал голос. «Лучше не дай ей умереть раньше времени». «Кому?» «Антоника!» Савелий выругался, так как никого уже не было. Воспользовавшись моментом, эльф проскользнул к дверям и незаметно покинул морг. Я проснулась от громкого смеха девчонок почти на час позже обычного времени. Занятия в турнирные дни были отменены, так что я только лениво потянулась и медленно начала одеваться. «Где тебя опять носило полночи?» Рэй недовольно смотрела на церемониальный нож, который я пристегивала к поясу. «Снова пакостила моим сокурсникам». С того момента, как Рэй прознала о вызванном мной призраке, она не оставляла случая поворчать по этому поводу. Хотя, насколько я поняла, тот светлый на факультете элементалистики был похож на нашего Влада, но все же оставался ее одногруппником. «Не!» — я зевнула. «Нам Анхайлик устроил ночную прогулку за город на предмет осмотра трех трупов». «Ой, я опаздываю!» Рэй, не успев толком удивиться, подскочила и буквально вылетела из комнаты. «Что за трупы?» — полюбопытствовала Этери, проводив элементалистку скептичным взглядом. «Да сектанты какие-то. Рассказывать про Велиара мне лишний раз не хотелось. Слушай, айда с нами на турнир?» «Ну не съедим же мы тебя!» — я хихикнула. «Если только Серж». Этери прищурилась на мгновение, а потом улыбнулась. «Ладно, встретимся. А сейчас пошли. Вроде всем курсам магистры должны о правилах турнира рассказывать. И не думаю, что ваш — исключение». «Блин!» — тут уж вскочила я. «Анхайлик за опоздание живьем съедает! Я тебе перед турниром найду!» — крикнула я уже из коридора и со всей возможной скоростью понеслась к факультету некромантии. Магистра в аудитории еще не было. Я с облегчением плюхнулась на стул и попыталась отдышаться, прислушиваясь к оживленному разговору. Адепты обсуждали вчерашнее самоубийство велиаровых последователей. «Ничего удивительного», — объясняла Миранда. «Вчера был день памяти Велиара, так что вполне ожидаемый ритуал с их стороны». «Ожидаемый?» — протянул Серж и с неудовольствием взглянул на адептку. «А что?» — скинулась та. «Они позорят великое имя темных», — зло буркнул Влад. «А некоторые и имя некромантов. Это же надо, некроманты-самоубийцы!» «Сектанты они, чтоб их. Вот и все», — отрезал Талан и посмотрел на задумчивого эльфа. «Кстати, как вчера, Савелий, не засек тебя?» «А нет», — тот мотнул головой. «Ты в морг возвращался?» — удивилась я. «Зачем?» «Крысу-зомби уничтожить». «И чего там было?» «Да ничего. Савелий заперся в дальней комнате для вопрошаний, а я быстро до приемной и обратно», — коротко ответил Ари. «Какой-то он неразговорчивый сегодня. Я только мысленно пожала плечами, но от расспросов воздержалась. Мало ли чего. Тем более в этот момент в аудиторию вошел магистр Анхайлик». «Ну что, готовы болеть за наших?» — бодро спросил он. «Мы были готовы не только болеть, но и заставить болеть всех окружающих, а то и принести в жертву тех, кто посмел бы усомниться в нашем некроманском могуществе». «Так, жертв нам никаких не надо», — Анхайлик хмыкнул. «Давайте-ка лучше я прочитаю короткую лекцию о турнире. Во-первых, никакой магии, пакости и прочего, даже если кто вас заденет, иначе могут дисквалифицировать наших участников. Слышите, вредители?» Магистр посмотрел на нас с Сержем. «До конца турнира без самодеятельности». Мы дружно кивнули. «Вот и хорошо», — удовлетворился тот. «В турнире будут принимать участие лучшие представители факультетов. От нас два некроманта — Джад и Свит». «Не густо». «А что вы хотите?» — удивился Анхайлик. «Некромантов в Академии так бывает немного, и большая часть из них уходит после первого года обучения. Нужные навыки получены, предложений работы полно. В общем, специалисты на расхват. Но для тех, кто хочет добиться в жизни чего-нибудь более стоящего, нежели работа в отдаленных поселениях и маленьких городках, естественно, лучше всего академию закончить. И желательно закончить хорошо. Впрочем, это не тема сегодняшней беседы». Он едва заметно улыбнулся, видя наше нетерпение. «Так что я вас больше не задерживаю». Мы радостно вскочили со стульев. Ребята побежали в турнирный зал центрального корпуса занимать места, а я все же решила сначала найти Джада. По объяснениям Анхайлига, участников перед турниром собирали на небольшую планерку в аудитории этажом выше той, где проходили наши занятия с Летицией. Медленно поднимаясь по ненавистной лестнице, я снова и снова вспоминала вчерашние события. Как только выдастся свободное время, надо будет побольше разузнать об этом культе. Глядишь, и о предках своих чего найду. Хотя, может, это однофамильцы? Кто знает. Я успокаивала себя, сама в это не веря. Наконец, свернув в нужный коридор, я почти столкнулась с каким-то светлым адептом. Высокий парень в просторном белом балахоне, который обозначал его принадлежность к факультету благ и исцелений, недовольно уставился на меня. «Извините», — сказала я, намереваясь пройти дальше. «А, знакомое лицо», — зазвучал мне вслед его голос. Маленькая некромантка-предательница, которая натравила призрака на Светлого. Что? Я резко, словно на стену налетела, остановилась и обернулась. Адепт стоял, скрестив руки на груди, внимательно смотрел на меня и улыбался. Вот только улыбка на лице его была далеко не доброй. На балахоне Светлого адепта я вдруг заметила маленький значок — лазоревый щит с белым крестом. Где-то я его видела раньше. Что-то знакомое неуловимо проскользнуло в памяти. «Что такое?» — поинтересовался он. «За поступки-то отвечать придется». «Перед тобой, что ли?» — разозлилась я. «Светлейший праведник чем-то мне угрожает?» «Почему бы и нет? Я вполне могу и наказать тебя за мерзкую выходку над моим собратом. Не боишься?» «А ты не боишься после таких слов ближайшие полчаса за стиркой провести кровушку с балахона отмывая?» Внезапно вмешался тихий голос, и рядом со мной встал эльф. Ари положил руку мне на плечо, и я вздохнула спокойнее. А вот целитель, наоборот, нахмурился. Появление еще одного некроманта он, видимо, не ожидал. «О, рискнешь один из ваших ритуалов кровавых провести?» — съязвил адепт. «Нет». Ари отрицательно покачал головой. «Я просто с удовольствием врежу тебе в челюсть». Светлый адепт побледнел, губы его сердито сжались, а рука сделала едва уловимый жест. Я только на мгновение заметила тонкое мерцающее плетение на ауре эльфа, которое, не успев даже толком образоваться, растворилось без остатка. «Вряд ли тебе удастся принудить меня таким топорным способом», — сообщил Ари. «Даже так?» — Светлый сощурился. «Да и морец, если бы мы встретились в другом месте, я применил бы более сильное заклинание». «Встретились бы мы в другом месте, ты просто не успел бы ничего сделать», — холодно ответил эльф. «Ты так в этом уверен?» «Я далеко не маленькая некромантка, Светлый». Лицо Ари было спокойным, но янтарный взгляд полыхал такой жгучей ненавистью, что я вздрогнула. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а потом Светлый отвел глаза. «Что тут происходит?» — поинтересовался Джад, выходя из аудитории. «Да ничего», — пожал плечами эльф. «Общаемся». «Именно, общаемся», — процедил Светлый, развернулся и быстрым шагом направился к лестнице. «Кто это?» — спросила я, когда он отошел подальше. «Всеслав», — ответил Джад. «В турнире тоже участвует. Сильный зараза. Надеюсь, его какой-нибудь элементалист по темечку молнии долбанет». «Вы с ним уже сталкивались?» «Да, в прошлом году». «И как?» «Никак». Джад криво улыбнулся. «Нас обоих вынесли из зала. Как результат, поражение тоже засчитали обоим, так что дальше первого тура мы не прошли». «Однако», — протянула я. «А что мы стоим-то?» — уточнил Ари. «Может, пойдем уже на турнир?» «Дождемся свита, и тогда пойдем. Все равно без нас не начнут», — улыбнулся некромант. «Хорошо», — кивнул Ари и снова погрузился в свои размышления. «Все-таки странный он сегодня. Излишне молчаливый и задумчивый. Хотя мне бы тоже не мешало как следует подумать и разобраться в происходящем. Кстати, ответ на один из моих вопросов я получить могла и сейчас. Джад, а что это у него за значок на балахоне был?» — спросила я. «Синенький такой». «Это символика братства света», — пояснил тот. «Добровольного объединения светлых магов. Они частенько тут встречаются». «Ничего не скажешь. Оригинальное название». «Зато ёмкое», — хмыкнул Джад. «И чего, они тоже какие-нибудь обряды какому-нибудь великому светлому справляют?» — предположила я. «Нет, конечно. Говорю же, объединение у них добровольное. Считай, условное. Ничего не требует. Только значок носи, и все». «Понятно». Я благодарно кивнула и смолкла. Наконец вышел свит, и мы направились в турнирный зал. «С Свит оказался худым, высоким парнем, не намного старше Сержа и Талана, и тоже довольно общительным. В этом я убедилась, едва они с Джадом начали обсуждение тактики боя и возможных соперников. Многое из их разговора мне было непонятно, так что в теме я потерялась быстро и перестала понимать вообще хоть что-то. От нечего делать, снова посмотрела на хмурого эльфа. «Откуда ты там взялся, Ари?» «Мимо проходил. А что?» «Да нет, ничего. Просто хотела сказать тебе спасибо». «Не за что». Ари окончательно замкнулся в себе, всем видом демонстрируя, что к дальнейшим разговорам он не расположен. В центральном зале было полно народа. Только в центре для поединков приготовили огороженную пустую площадку. За длинным столом в дальнем конце зала сидели магистры-наблюдатели с Виттором во главе. Оглядывая разноцветную толпу адептов в поисках Сержа, Талана и Этери, я увидела несколько некромантов-старшекурсников, рядом с одним из которых почему-то стояла наша Миранда и, неожиданно для себя, даже пару магистров-некромантов. «Еще магистры?» — удивилась я. «А почему мы их не знаем?» «Узнаете, если доучитесь», — обнадежил Свит. «Они ведут второй и третий курсы». «Вон наши справа от площадки», — обнаружил ребят Ари. «Ну, значит, пошли туда». Джад решительным шагом направился сквозь толпу, которая довольно резво расступалась перед его черным балахоном, так что неудобства в передвижении, несмотря на такое количество народа, я не ощутила. Мы едва успели поздороваться и представить свита, как архимаг Виттор поднялся. Шум в зале стих. «Приветствую вас на ежегодном турнире адептов Академии!» Громким голосом начал он. «Напоминаю основные правила турнира. Запрещено использовать заклинания выше третьего курса. Запрещено использовать массовые заклинания. А также запрещено использовать заклинания, влекущие необратимые последствия. Желаю всем участникам удачи! И пусть начнется турнир!» Первыми турнир открывали два элементалиста. Они встали напротив друг друга и чинно поклонились магистрам-наблюдателям. Архимаг Виттор взмахнул рукой, и поединок начался. Оба адепта мгновенно подняли руки. Легкое радужное мерцание защиты окутало каждого из них, а потом, казалось, воздух загудел, когда они начали плести боевые заклинания. «Правый молнию создает, а тот, что слева, — фаербол!» Шепотом сказал Свит. Элементалисты ударили практически одновременно. Огненный шар размазался по защите, которая лишь слегка ослабла, а бесшумная, но яростная молния правого все-таки пробила защиту противника, и тот, оглушенный, упал на мраморный пол. Тишина взорвалась одновременно радостными и огорченными криками болельщиков. На площадку быстро выскочила пара целителей. Они подхватили потерявшего сознание элементалиста и также быстро исчезли в толпе. «Надеюсь, с ним ничего серьезного». Мы с Этери беспокойно смотрели им вслед. «Ничего такого, что целители не смогли бы вылечить», — успокоил Джад. «Не зря же в правилах поединка запрещены заклинания выше третьего курса и заклинания, наносящие непоправимый вред здоровью. Это, конечно, сильно ограничивает участников, зато стопроцентно гарантирует отсутствие смертельных исходов». «Ну и у элементалистов получаются тупые классические поединки», — добавил Свит. «Кто сильнее ударит, тот и выиграл». «Ну а у вас разве будет по-другому?» — фыркнула Этери. «Бой некроманта — это искусство», — улыбнулся Свит. «Как нас не ограничивай. Впрочем, ты это скоро увидишь». «На поединок вызываются Джад, некромант, и Анри, элементалист», — в это время объявил архимаг. «Ну, пожелайте мне удачи». Джад направился в центр зала. «Эх, если бы нам разрешали использовать на турнире силу крови!» — мечтательно прикрыл глаза Серж. «Еще чего!» — возмутилась Этери. «Это было бы совсем нечестно!» «Зато эффективно!» — усмехнулся Ари. «Ничего, я верю, что Джад и так победит!» — сказала я. «Увидим!» — протянула Этери. Но предупреждаю, чисто из вредности я буду болеть за элементалистов». «А кто против? Моральную поддержку побежденным тоже надо оказывать». «Серж!» «Молчу, молчу», — шутливо поднял руки тот, не переставая улыбаться до ушей. «Хватит вам», — зашипел Талан. «Давайте поединок смотреть». И Джад, и Анри уже плели заклинания. Элементалист был силен и быстр. Его бесшумная злая молния ударила почти сразу же, и каким чудом Джад успел завернуться в щит тьмы, я не знала. Но он успел. Вспышку второй молнии тоже встретил щит, хоть и на порядок слабее. «Хватит прятаться!» — крикнул элементалист. «Трус! Тебе бы носки вязать!» Тонкая паутинка заклятия рассеянности тем временем окутала светлого, а заклятие вампиризма уже тянуло его силы. Я зачарованно стояла и смотрела, как некромант искусно сплетает многоцветные, невидимые обычному человеческому зрению, узоры заклинаний. Джад просто стоял, а элементалист слабел на глазах. Взгляд его потерял ясность, он хмурился, пытаясь сосредоточиться. У него еще оставался шанс. Щит тьмы ослабел. Чтобы обновить его, у Джада сил уже не было. И если светлый ударит... «Давай же!» — не выдержала и Тери. Но ровно в тот момент, когда светлый начал плетение молнии, Джад произнес еще одно проклятие. Заклинание элементалиста сорвалось дважды, а на третье у него уже не хватило сил. Светлый тяжело дышал, от слабости у него дрожали руки. «Довольно!» — прекратил поединок Виттор. «Победа присуждается некроманту Джаду!» Только после того, как были произнесены эти слова, Джад свернул заклинание и снял путы проклятий. Потом повернулся к побежденному сопернику спиной и направился к нам. Когда он подошел, мы увидели, каких усилий стоила ему победа. Все-таки бой был очень трудным, да и одна из молний слегка его задела. Сил он, похоже, потратил много, так как едва на ногах стоял от слабости. «Как ты?» — подпрыгнула к Джаду я. «На тебе лица нет». «Приду в себя. Ничего», — устало ответил он. «Конечно, придет», — вмешался Анхайлик, который каким-то чудом оказался рядом с нами. «Ему еще поздравления принимать. Джад, иди к Савелию, он тебя в порядок приведет». «Да не стоит, правда». «Ты мне поспорь», — рыкнул магистр. «Тень, проводи упрямца и проследи, чтоб не сбежал по дороге», — потребовал он и пошел обратно к магистрам-наблюдателям. Я представила, как пытаюсь удержать вырывающегося Джада. Рядом раздались смешки. Ребята, видимо, представляли то же самое. «Ладно, пошли уж», — посмотрев на меня, ухмыльнулся некромант. «Только не делай такого несчастного лица, не сбегу я». Он подхватил меня под руку, и мы медленно направились к выходу из зала. «Угу! И почему я всегда крайняя?» Я вздохнула. «А почему бы и нет? У магистра крайний тот, на кого первым взгляд упадет. Стояла бы ты от меня подальше, он бы другого зацепил». «Тоже верно», — согласилась я. «Интересно, а почему Савелий не на турнире?» «Дежурит, мало ли что». Джад пожал плечами. «Обычная практика тут». Мы поднялись на второй этаж центрального корпуса, где располагались кабинеты дежурных, и, кое-как отыскав нужную дверь, постучались. «Да?» Савелий встретил нас с интересом. «Ну как ты?» — оглядел он потрепанного адепта. «Нормально», — попытался было отмахнуться Джад, но тут вмешалась я, в красках расписывая прошедший бой. «Тень!» Джад возмущенно прервал меня, когда я описывала его еле ползающего от потери сил после боя. «Потеря сил, говоришь?» Савелий усмехнулся и достал церемониальный нож. «Ничего, сейчас мы тебя на ноги-то поставим». Быстро царапнув руку, магистр прочитал заклинание силы крови, и Джад стал оживать на глазах. Лицо его порозовело, распрямилась осанка, взгляд снова стал ясным. «Вот так-то лучше», — констатировал Савелий. «Пожалуй, что да», — Джад улыбнулся. «Теперь я еще ни одного элементалиста уложить смогу». «Не будь таким оптимистом». Магистр покачал головой. «Бодрость — это обманчиво. Она резервы твоего организма тянет». «Ладно, идите досматривайте турнир. И, Тень, передай Ари, что у него замечательная маскировка. Но против магистра она все-таки слабовата». Я с непониманием кивнула, а Джад уже открыл дверь. По коридору мимо нас с подвыванием пронесся давишний светлый, поминутно хватаясь за лицо, пестревшее неестественно зелеными пятнами, такими же зеленевшими руками. Савелий проводил пятнистого адепта задумчивым взглядом, а я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Ребят, сколько ж можно над ним издеваться-то? Магистр, это уже не мы!» Да весь смехом замотала головой я. «Значит, на факультете ведьмовства тоже есть обидчивые темные», — хмыкнул Савелий. «Ну и хорошо. Пусть теперь магистр Гробовский перед Виттором отчитывается». И он, посмеиваясь, вернулся в аудиторию. Когда мы спустились обратно в турнирный зал, шел бой свита. Некроманту не повезло. Он сражался со светлым Всеславом. В этот момент он как раз пытался применить какое-то болезненное проклятие, но Всеслав мгновенно накинул на себя целительный полог. Это заклинание длительного действия поддерживало силы целителя, и все попытки свита медленно измотать его стали бесполезны. А потом Всеслав сосредоточился, воздух почти ощутимо загудел, и в некроманта ударило копье света. Свит в последний момент попытался восстановить щит тьмы, но сил не хватило. На мгновение его объял яркий свет, и он потерял сознание. «Победа за целителем Всеславом!» — объявил Виттор под громкие множественные крики радости. За некромантов тут не болел никто. «Скотина!» — прошипел Джад. «Некромантов это заклинание бьет раза в два больнее, чем обычных темных». Я расстроенно провожала взглядом свита, которого выносили из зала. Судя по словам Джада, ему было очень больно. «Наверное, специально подстроили, чтобы он против вас выступал», — предположила Этери. «Конечно, специально», — буркнул Серж, «чтоб такую радость народу и не доставить. Смотрите, поверженный некромант потерял сознание от дикой боли. Нравится, да? Ему правда настолько больно?» Этери растерянно смотрела на нас. «Правда, правда», — раздраженно подтвердил Джад. «Мы тоже живые люди». «Извините». Ее ресницы дрогнули. «Ладно, ему не впервой, оклемается. Смотри, там, кажется, с твоего факультета участник». «Где?» — дернулась Этери. «На поединок вызываются Левий, Элементалист и Тарий, Ведьмак», объявил в этот момент архимаг, и мы едва не оглохли от ее радостного визга. «Он же темный!» — хмыкнул Серж, едва массивный и высокий сокурсник Этери показался на площадке. «Это не важно, он наш!» Едва объявили начало боя, ведьмак закрыл глаза и нахмурился. Видно было, что он готовит какое-то сложное плетение совершенно непонятного мне заклинания. «Главное, чтобы его не сбили!» — зашептала Этери. — «Если он успеет дочитать, то бой за нами!» Видимо, понимал это и элементалист, потому что заклинание пылающей тверди он произнес первым. Тарий закрылся слабеньким щитом, который долго не выдержал бы и горящего под его ногами пола, а элементалист уже сплетал молнию. Ведьмак не обращал на все это внимания, он сосредоточенно что-то бормотал. Элементалист опоздал всего на пару мгновений. Он уже поднял руки в воззвании, как ведьмак провел пальцами по глазам и в упор взглянул на противника. Тот только дернулся и замер. Новый восторженный визг Этери только подтвердил мою уверенность в том, что окаменевший элементалист уже без посторонней помощи в себя не придет. «Победа за Тарием, ведьмаком», — оповестил архимаг Виттор. Первый тур поединков закончился уже под вечер. После ужина мы довольно долгое время провели у целителей, ожидая, когда придет в себя свит, и обсуждая состязание. Только после того, как мы убедились, что жизни некроманта ничего не угрожает, все довольные и уставшие от впечатлений пошли спать. Завтрашний день обещал быть не менее зрелищным.